это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Мария. Вот мы вспоминаем колядки. Ну, в городах это не так распространено. Но вот скажите, колядки и календарь – это близкие, однокоренные слова или совершенно из разных опер? Еще пока дозвонилась, подумала, почему Грибоедов все-таки переназвал свою комедию из «Горя уму» на «Горе от ума». Это политический был шаг или просто стилистический? Политический? Ну да, потому что сразу меняется смысл этой фразы. «Горе уму» и «Горе от ума» – это немножко разные вещи. Есть какие-то версии? Мария, спасибо за ваши вопросы. Давайте договоримся так. Календарь – слово, безусловно, заимствованное, а вот колядки, колядовать – это, если я не ошибаюсь, общеславянское слово. Поэтому их историческая связь мне представляется маловероятной. Но я пока вам отвечаю гипотетически, поскольку сейчас я навести справки и дать точный ответ не могу. А что же касается вашего второго вопроса, почему Грибоедов изменил первоначальное название комедии «Горе уму» на «Горе от ума», я думаю, что здесь политические игры как раз маловероятны. Скорее, все-таки Александру Сергеевичу показалось, что, изменив акцент с «Горе уму» на «Горе от ума», он, естественно, и смысл всей комедии все-таки довольно существенно изменил. «Горе уму» — это «Горе уму» в данной общественной обстановке, а «Горе от ума» — это ситуация, когда причиной горя является сам ум. Другое дело, что в комедии Грибоедова слово «ум» употребляется многократно и в разных значениях. Ум тоже бывает разный. Но это уже вопрос литературоведческий. Как это по-русски-то? Давайте еще послушаем вопрос по телефону заданный. Пожалуйста, вы в эфире. Лариса Андреевна, у меня два маленьких вопроса. Первый вопрос – это вот возможно ли родство между словами «слово», «слова» и «славяне»? И второй вопрос – москвичи в своей передаче часто говорят как-то вот не так, как говорят петербуржцы, и в частности здесь многократно повторялось слово «кусочничать», и экспертами, которые там были какие-то специалисты по питанию, и журналистами. Хотя у нас мы говорим всегда «кусовничать». В своем любимом словаре Ожегова я не нашла ни того, ни другого слова. И мне все-таки интересно, какое слово вот вы считаете более правильным. А я всегда слышала только тоже «кусочничать». Да, Лариса Андреевна, и я тоже слышал только «кусочничать». Вот я листаю орфографический словарь в надежде на то, что, поскольку в нем много слов, то, может быть, хотя бы кусочничать или гипотетическое кусовничать в нем все-таки обнаружится. Нет в нем слова кусочничать. Я не удивлен. Дело в том, что слово кусочничать – это, конечно же, слово исключительно разговорное. Ну, а даже орфографический словарь русского языка – это все-таки словарь, включающий литературную лексику. Ну, а поскольку разговорное, постольку возможны и варианты. «Кусочничать» – слово с наиболее прозрачной внутренней структурой. Буква «ч» в нем появляется не случайно. Это чередование «к-ч» в суффиксе «ок». Есть «кус». Сегодня почти не употребляется, но было такое слово «кус». Есть «кусок» от него. И вот это «к» в суффиксе чередуется с «ч», когда мы, например, меняем «кусок» на «кусочек». Ну или когда мы прибавляем еще глагольный суффикс «нича», мы получаем «кусочничать». Откуда «в» в «кусовничать»? Это очень трудный вопрос, и так просто сходу на него не ответишь. Поэтому не случайно нам, Селена Николаевна, кажется, что «кусочничать» более употребительно в разговорной речи. Что же касается вашего первого вопроса, Лариса Андреевна, слово «слава» и «славяне» – это слова действительно исконно родственные. И я вам рекомендую рекомендую обратиться к этимологическому словарю Максимилиана Фасмера. Вы найдете там массу интереснейшей информации об этих словах и об их родственных связях. Как это по-русски? Вот я хочу сказать, что Валерий Анатольевич Ефремов сегодня не с нами в студии. Но, уезжая, Валера записал свой ответ, комментарий к одному из писем, пришедших нам в редакцию. Давайте сейчас послушаем эту запись. Наш постоянный слушатель Трускинов, к сожалению, вот у нас тут только инициалы ЭВ из Пушкина, что под Петербургом, задает вопрос о происхождении нескольких, скажем так, не очень благозвучных слов. На часть этих вопросов мы уже отвечали, например, мы многократно говорили о том, откуда произошло слово «халатность», а сейчас позвольте остановиться чуть подробнее на происхождении слова «филонить». Не могу сказать, что слово хорошее, да, что... Слушатели наши любят задавать слова. Такие противные. Да. Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что слово, опять же, находится скорее в области разговорного, ближе к просторечному языку, но, с другой стороны, слово есть, достаточно известное, и, соответственно, его происхождение. Я обратился к очень интересному источнику, мы неоднократно к нему уже апеллировали. Это, к сожалению, весьма небольшой по количеству описываемых слов словарь Валерия Михайловича Макиенко и... профессора Грачева из Нижнего Новгорода, который так и называется «Историко-этимологический словарь блатного жаргона». Кстати, лишний раз говорит о том, что слово «филонить» все-таки не очень удачно в речи хороших образованных людей. Но, в конце концов, и в книгах есть, и на улице услышать можно. Итак, этот словарь приводит несколько этимологий. Первая из них, которая выглядит наиболее легкой, лежащей на поверхности и одновременно не очень удачной, это происхождение от личного имени «филон». Действительно, в русских святках было такое слово и был святой, в честь которого были именины. Однако, как пишут составители этой монографии, все-таки отторгнут русским именником и в какое-то короткое время переставшее существовать. В принципе, здесь похожая история. Мы многократно говорили о какой-нибудь сидоровой козе, значит, был какой-то сидор, о каком-то макаре, который куда-то телят не гонял. Понятно, что этого макара тоже не было как такового. Вот, может быть, отсюда филон как изнеженный человек, лентяй-бездельник, ну а потом сделать и филонить. Тяничать или бездельничать. Но еще раз подчеркну, что современные ученые полагают, что это слишком простая и слишком неправдоподобная, если так можно выразиться, этимология. Есть еще одна история, восходящая к разысканиям исследователя первой половины 20 века Горбача, который утверждал, что слово «филонить», тут уже нет никакого филона, имени собственного, «филонить» происходит от французского слова «филон», что означает «безделье». В принципе, мы как-то тоже уже говорили о том, что в русском уголовном и не только уголовном жаргоне всегда большую часть занимают заимствованные слова, иностранные слова. Более того, чем древнее пласт вот этого субстандартного слоя языка, тем скорее слова будут восходить, допустим, к еврейским корням. Мы как-то, по-моему, говорили в одной из наших программ о том, что именно отсюда произошли слова «шмон», допустим, к арабским корням, отсюда слово «ксива». И у французских тоже есть. Кстати, в некоторых случаях это, например, «калькан». «Котелок» в значении «голова» — это то же самое, что и во французском языке. Но, как опять же отмечают Макиенко и Грачев, такого рода этимология слишком невероятна. Трудно представить себе возможность проникновения этого жаргонного галлицизма в русские народные крестьянские говоры, в которых впервые было замечено это слово, в первую очередь Забайкалье. То есть для того, чтобы путь из французского языка слово проделало в Забайкалье, это достаточно труднопредставимая история. Понятно хотя бы, да, что контакты обычного русского крестьянина закончились в 1812 году на территории Москвы. Дальше французы не дошли. Поэтому, а уж представить себе, что забайкальские крестьяне образовывались от каких-то французских мюсью, трудно представить. Есть еще одна точка зрения, принадлежащая профессору Добродомову, который предположил, что филон, как бездельник и разгильдяй, является обратным словом от филонить, бездельничать, а вот этот, в свою очередь, восходит к слову филоны или пилоны. Это вот известная история, что в славянском языке не было звука «ф», и очень часто наши предки на месте греческого или арабского или еврейского «ф» произносили «п». Например, в старых книгах зафиксированы слова «пеникс» вместо «феникс» или «пиник» вместо «финик». Так вот, если у нас есть... Да, в русских жаргонах есть слово «пилон», обозначающий палате или дощатый настил в избе для спанья под потолком. И тогда получается, что тот, кто лежит на этих палатях, тот филонит, то есть лентяйничает и ничего не делает. Может быть, да, но сами авторы полагают, что, по всей видимости, близко перед нами пример того, что часто происходит с именами собственными именно в жаргоне. В качестве примера они приводят следующий ряд. В уголовном жаргоне 19-го, 20-го, ну и начала 21 века в некоторых случаях, например, слово «Степа» означает «топор». Слово «сидор» означает «мешок». Слово «фомка», ну это, кстати, нам даже известно из криминальных фильмов, обозначает небольшой лом для взлома запоров, сейфов и так далее. Слово «Иваны» – это массивные тумбы с сети выборочной машины на рыболовных траулерах. Вот как. «Ванек» – это мусорный ящик. «Параша Фаныч» – это бак или бутылка спиртного. И вот тогда, по предположению авторов историко-этимологического словаря блатного жаргона, мы можем говорить, что, может быть, филон был, неважно, что это какой-то конкретный филон, просто было взято имя, которым стали обозначать бездельника, лодыря, симулянта, ну а потом уже от этого слова возникло слово «филонить». Вот такая вот долгая с многочисленными вариациями этимология такого на самом деле не очень приятного слова, как «филонить». Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Вот, представьте. Вот, календарь колядки, который... Да, только вы не представились. Юрий. Колядку ли давали именно в начале года. Это понятие, в сущности, однокоренное, оно восходит к понятию «коло», «около». Потому что время, ну, не так, как у нас сейчас, вперед идет. Оно ходило по кругу и даже называлось. А где это вы нашли? Ну, попадалось в литературе. Ну, что значит «попадалось»? Ну, теперь не вспомнить. Но вот это однокоренные слова, они восходят к понятию «коло». Что-то по кругу ходит время, вертеме, по-старинному. Ну, спасибо, проверим. «Как это по-русски?» Ольга нас спрашивает, есть ли наука психографология, характер человека, который рассматривает по почерку? Ну, есть такая вообще-то графология. Другое дело, насколько эта наука научна, но вообще графология существует. И действительно, по почерку о человеке можно сказать вполне определенные вещи. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем вас. Здравствуйте, Тамара Евгеньевна. У меня такой вопрос. Происхождение слова «эхо», как оно склоняется? Я, например, часто слышу, что вот на «эхе» интересная программа. Спасибо за ответ. Тамара Евгеньевна, слово «эхо», конечно, заимствованное. Если память мне не изменяет, оно заимствовано из древнегреческого языка. Вот так или иначе, это же слово, ну, в несколько ином фонетическом оформлении, конечно, есть и в английском языке, и в немецком языке, и в других языках. Слово «эхо» пришло в русский язык давно, оно полностью обрусело, и оно склоняется, ну, так же, как склоняется, допустим, слово «озеро». И «эхо» среднего рода, и «озеро» среднего рода. У слова «эхо» окончание «о» и у слова «озеро» окончание «о». Поэтому «на эхе», «об эхе» и «за эхо» – это совершенно правильное слово изменение. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире.